Глава 35. Лия распахнула желтые страницы и нашла телефон Центральной школы сценической речи и драмы. Ей пришлось поговорить с тремя людьми, прежде чем ее, наконец, соединили с кем-то, кто мог сообщить нужные сведения. «Я ищу информацию», — сказала Лия, — «о бывших выпускниках. Женщину, которая меня интересует, зовут Джоанна Фиш». «Что именно вы хотели бы узнать?» — произнес голос в трубке. «Ну, я ассистент по кастингу. Руководитель кастинга приняла решение пригласить мисс Фиш на прослушивание, но сначала хотелось бы узнать о ней хоть что-то. Знаете, хотя бы что-нибудь, что вам позволено мне рассказать». «Ну, — сказала женщина на другом конце провода, все зависит от того, как много информации о себе предоставила сама мисс Фиш. Не пропала ли она после выпуска? Подождите немного, и я посмотрю, смогу ли найти ее личное дело». Пока Лия ждала ответа, она взглянула в окно и почувствовала, как учащенно бьется ее сердце. Вранье увеличивало дозу адреналина. «Так», — произнесла в трубку ее собеседница, — «я держу в руках личное дело мисс Фиш. Давайте посмотрим». «Хорошо. Наше заведение она окончила в 1993 году». «А что насчет семейного положения? Хоть какая-то информация есть?» — спросила Лия. «Нет. Но в качестве человека, с которым можно связаться по экстренным вопросам, она указала некого Николаса Стерджеса», — ответил голос трубки. «О, здорово! А его номер телефона указан?» — обрадованно спросила Лия. «Ну, да. Но имейте в виду, что информация давно устарела, там старый код», — заявила ее собеседница. «Вы не могли бы мне его продиктовать?» — с надеждой произнесла Лия. «Не вижу причин вам отказывать. У вас есть под рукой чем записать?» — ответили ей. «Да». «Хорошо, пишите. 081-334-90-90». «Отлично, спасибо. Что-то еще есть?» — дежурно поинтересовалась Лия. «Нет», — ответила консультант. «Никаких сведений о карьере после окончания университета. Впрочем, это может быть еще и потому, что мисс Фиш сама не захотела оставаться на связи. Многие выпускники просто исчезают, и мы о них больше ничего не знаем. Хотя... знаете, кажется, что-то у меня тут есть. Надеюсь, на ваше решение с кастингом это не повлияет. Но, судя по сведениям в личном деле, свою первую практику мисс Фиш проходила... Холлоуэй». «В Холлоуэй?» — не поняла Лия. «Ну, в тюрьме Холлоуэй», — уточнила женщина. «Подождите, так она что, сидела в тюрьме?» — закричала Лия. «Ну, исходя из указанной тут информации, получается, что да. Там она проходила базовый курс актерского мастерства. Выходит, что с основами актерской профессии Фиш познакомилась, будучи... в заключении», — произнесла консультант. «Бог мой, а там не указано, за что ее посадили?» — спросила пораженная Лия. «Нет, больше вообще ничего не сказано, хотя это чертовски интересно». «Да», — сказала Лия, — «в самом деле. Огромное вам спасибо, эта информация мне очень помогла».